Глава 18. «Что я должен сделать?» — неверяще уточнил Пятый, глядя на мявшегося перед ним фаттарца. Дзьер с тоской посмотрел в окно. Он и не думал тревожить его высочество, но так вышло, что как только он появился на портальной площади, ему сразу же предложили помощь и радушное сопровождение. Настойчиво так. Отказаться значило бы вызвать подозрение, и Дьер смирился. Сам не заметил, как под конвоем оказался во дворце, а следующим перед ним в малой приемной предстал его высочество Арвел, последний огневик, которого он хотел бы просить о помощи. «Понимаете, огонь! Он неконтролируем!» Попытался объяснить Дьер. Пятый озадаченно вскинул брови и уточнил с сарказмом. «Вы только сейчас это поняли?» Дзьер опустил полыхнувшее от досады лицо. «Попались, как идиоты! Пустили в дом того, кто от дома одни угли оставить может!» «Так вы поможете?» — поинтересовался он глухо, начиная злиться. «Подумаешь, принц, и что с того, что его отец король, будто это делает Пятого кем-то особенным? Наверняка изнежен, избалован и ничего не умеет. Вот Дзьер сам всего достиг, чем весьма гордится». Зря он к нему обратился. Надо было первого попавшегося огневика в коридоре ловить. «Так-то не должен», — задумчиво проговорил принц, и Дзьер прикусил губу, сдерживаясь, чтобы не сорваться и не нагрубить. «У него там, можно сказать, земля под ногами горит, а этот в сомнение играет». «Стихии боишься!» — со злостью бросил сорвавшись Дьер. Пятый, понимающий, усмехнулся, шагнул ближе, навис. Был он на полголовы выше фаттарца. «Боюсь того, что помешаю вашему наказанию», — проговорил он холодно. В золотых же глазах в противовес гневно взметнулись языки пламени. Воздух в приемной резко потеплел, и Дьер в испуге отшатнулся, проклиная про себя всех огневиков вместе взятых. «Или скажешь, хорошие люди стали бы калечить девочку, блокируя ей память?» Ядовито поинтересовался принц. «Продавать? Не сама же она в той школе оказалась. Чужого ребенка вместо того, чтобы искать ее родителей. Да и твое ведомство. Когда нашли, поспешили вернуть Олю домой? Нет?» С сарказмом уточнил Арвел. Сузил глаза, глянул презрительно и продолжил, цыдя слова. «Вы ее оставили у преступников, чтобы она помогла с расследованием, чтобы доказательства вам добыла. Еще и шантажировали жизнями друзей. Даже красноглаза не постеснялись использовать». «Кого?» Изумился Дьер, не зная, куда девать руки, чтобы не почесать полыхающие от стыда уши. Так его даже начальство не отчитывало. «Кролика!» — поморщившись, пояснил высочество. «Возразишь, что дурные люди есть в любом мире? Только кто вас заставлял мешать брату в поисках, тянуть время, утверждая, что девочки у вас не может быть просто потому, что вам так захотелось? Столько драгоценного времени тогда потеряли! Я на коленях готов был умолять!» И он махнул с досадой рукой, отворачиваясь. Межмировцы тогда действительно перестарались, вынужден был признать Дзьер, но не стихийнику его отчитывать. Перед глазами встало девичье лицо, принцесса, с мальчишеской стрижкой, синяками на запястьях после спаррингов, темными кругами под глазами, осунувшиеся от занятий, с грубой, от постоянной уборки кожей на ладонях, Дьер имел смутное представление о том, как воспитывают принцесс. Воображение рисовало горы пирожных, кукол в роскошных платьях, придворных дам и собственный зоопарк. Нет, не согласился он с собой. Выросшая в роскоши и вседозволенности, не стала бы дорожить кроликам и друзьями. Однако за земли его в навоз стихийник прав. Они не имели права просить девочку о помощи. И не так уж и важно, что она принцесса. Ребенок не должен был участвовать в расследовании. Отказавшись раньше неплохой идеи, во рту стало гадостно. Дзьер сглотнул, ощущая, как отчаяние встает комом в горле, не желая проходить. Он бы многое отдал, чтобы все исправить. «Умоляю!» Просипел еле слышно, опускаясь на колени, застыл с опущенной головой. «Дурак!» — надменно поинтересовались сверху. «Думаешь, все можно решить, наступив на собственную гордость? Поверь, твоя слабость никого не интересует». Дзьер зарычал, вскакивая, стиснул кулак, готовый впечатать его в холеную рожу, но нарвался на ехидство в прищуренных глазах. «Вот теперь вижу перед собой нормального воина, а не тряпку», — усмехнулся принц и добавил с сожалением. «Я бы проверил твой огонь на силу, но времени правда нет. Идем, надо кое-что взять. Не в руках же я его понесу». «Кого?» — обалдело спросил Дзьер, понимая, что в местных принцах он ничего не понимает. Его сейчас что, на драку провоцировали? И огорчились от того, что времени нет начистить рожу? Не может быть. Потряс он головой, прогоняя дурные мысли. Красноглазы, конечно. Уже на ходу бросил пятый, и Дзьер, очнувшись, поспешил за ним. Понимаешь, огонь, безусловно, все просчитал, кроме одного. Кролики не переносят высоких температур. А экранировать его ввиду маленького объема будет сложно. Так что Олиного питомца он сможет вернуть лишь глубоко прожаренным. «А-а-а!» — с тоской протянул Дзьер, осознавая всю глупость затеи притащить его одного огневика в Фатару. «Они ж тут все ненормальные! И кто сказал, что высочество поможет справиться со стихией, а не поддержит ее? Слушайте, а может, не надо? Мы и сами как-нибудь, да и не станет он живых жечь. Разумный же!» Дзьер и сам понимал, как жалко это прозвучало. Но принц остановился и даже соизволил ответить. «Во-первых, раз начал тыкать, без разрешения, не меняй позиции, а то мечешься, как хвост у Лойса. Во-вторых, не стоит в переговорах показывать страх. Это сразу вдохновляет твоего оппонента усилить позицию. В-третьих, это своих детей огонь никогда не тронет. Накажет по-своему, чтоб при жизни мучился, но убивать не станет, а вот с чужаками он не церемонится». Дзьер побледнел. Перед мысленным взором пронеслись картины пылающих городов. Не успокоила даже мысль о том, что защиту-то они организуют, да и с пожарами справятся. «Должны. А если нет?» — толкался внутри страх. «Быстрее!» — поторопил он принца, устремляясь вперед. Тому пришлось хватать его за локоть, останавливая. «Погоди ты, дурной какой!» — прошипел он, кивая кому-то из придворных. «Хочешь, чтоб все узнали о вашем позоре? Да и не решат ничего пару минут задержки. Огню тоже требуется время, чтобы разобраться и достать всех, кого требуется. Я бы на вашем месте просто ему не мешал, меньше жертв было бы». «Это самосуд!» — взвился Дзьер, вырывая локоть. «Мы не позволим!» «Я бы на это с удовольствием посмотрел», — предвкушающе согласился его высочество. Около портала они оказались через час. «Ты же не думал, что я отправлюсь один?» С насмешкой поинтересовался Арвел у Дзьера, и стоящий рядом с ним мужик нагло подмигнул, подтянул нагрудные ремни, на которых за спиной висел внушительного вида меч. «Я все-таки принц?» Дзьер с сомнением посмотрел на пятого. Во-первых, его высочество переоделся, сменив придворный наряд, и больше походил на солдата или наемника. Во-вторых, из багажа у него был лишь заплечный мешок, и Дзьер мог поклясться, что нарядов там нет. И стало до жути любопытно, что внутри. Меча или даже кинжала он не заметил, и это откровенно нервировало. «С оружием нельзя!» — несколько истерично выкрикнул Дзьер. «Да!» — откровенно издеваясь, удивился пятый. «Когда вы изволили нас посетить, я что-то не припоминаю выданного вам разрешения на визит, как и разрешение на оружие, а боевой маг сам по себе оружие. Но согласись, Я пошел тебе навстречу и взял лишь одного сопровождающего. Да и разрешение ты мне сам дал. Ну, чего ты боишься? Хохотнул тот самый сопровождающий, весело тряхнув косичками. Разве это меч? Он ловким движением обнажил сверкнувшее на солнце лезвие. Так, зубочистка, я просто привык к нему. И спать не могу, если рядом нет. И он ослепительно улыбнулся, побаюков меч в руках. И Дьер к темным этих идиотов сдался. Да и какая уже разница? Один огневик, два, когда у них сама стихия разгуливает. Поганенько тут у вас. Осуждающий протянул второй огневик, брезгливо принюхиваясь. Они шли по первой портальной, провожаемые удивленными взглядами прохожих. Огневики выделялись и странной одеждой, и серыми волосами, и статью, широкоплечие, высокие, опасные. Еще и эти желтые глаза, от которых прям мурашки по коже. Дьер с облегчением вгляделся в небо над крышами, но никаких следов пожаров. Легкий смог не в счет. Он активировал свизир и попытался связаться с начальством, но тот не отвечал. «А что ты хочешь? За прогресс всегда здоровьем расплачиваются», заметил Арвел с любопытством, провожая взглядом повозку. Звучно чихнул на выхлопные газы, поднял шейную повязку, прикрывая лицо. «И что только нашел здесь лорд Ансель?» Осуждающе покачал он головой, заглядывая в не совсем чистый проулок. «Нормально у нас пахнет», — уязвленно пробормотал Дзьер, ощущая, как стыд за сограждан, слишком заняты, чтобы навести чистоту, вызывает злость на огневиков. «Дикари! Вежливый человек не стал бы тыкать другому мусором у обочины». «Наверное, у них тут грязь особенная, полезная», — продолжал изгаляться сопровождающий принца, назвавшийся Ларсом. Дзьер поймал себя на обиженном сопении. Рассердился окончательно и зашагал быстрее. «Сдать этих кому-нибудь, пусть начальство возится! С него хватит!» Задержал в руке свизир, и он с облегчением нажал кнопку. «Дьер, ты где ходишь? Ману тебе в печень!» Оглушило из переговорника, и парень опасливо отодвинул аппарат от уха. «Его высочество изволили собираться!» — мстительно доложил он. «Кто?» — сипло поинтересовались с той стороны. «Принц Арвел решили лично проконтролировать ход операции». Дьер остановился, оглянулся, выругался и бросил трубку. «Простите, шеф, позже перезвоню», — поспешил к остановившимся на середине улицы огневикам. «У вас все девицы столь доступны?» — с интересом уточнил Арвел у Дьера. Приятельски толкнул охранника в бок и посоветовал. «Рот закрой, нужна тебе та, что за деньги всей округе продается». «Еще притащишь домой что-нибудь иномирное, жена убьет». «Да знаю я», — раздраженно протянул тот, задумчиво накручивая одну из косиц на палец. «Хоть полюбоваться на формы дай. И позы, смотри, позы какие принимает, так и хочется к себе на коленки и пощупать хорошенько». Дьер закатил глаза, ощущая себя единственным цивилизованным человеком в компании дикарей. «Это реклама!» — насмешливо пояснил он, вставая между объемным двигающимся изображением девицы и огневиками. Прохожие на них уже оглядывались, шептались, стайка девиц хихикала, показывая пальцами. «Да не слепые!» — дернул плечом принц. «Хоть теперь понятно, с чего так рвался сюда лорд. Срам днем! Столь открыто! Тут же дети ходят!» «Это реклама белья, женского!» — прошипел мучительно краснея Дьер. «А не того, что вы подумали!» «Да ладно!» — восхитился Ларс, хлопнул себя по ляжкам, потом положил ладонь на плечо Дьера, придвинулся и доверительно зашептал. «Слушай, по дружбе, достань парочку, вот таких!» Он на пальцах показал размер. «Красный вообще огонь! Вы сначала огонь свой заберите!» Неприязненно отодвинулся от него Дьер. «Еще чего, чтобы он белье подружке дикаря покупал?» «Не вопрос», — пожал плечами Ларс, прищурился, огляделся и уверенно махнул рукой вправо. «Туда!» Свизир опять завибрировал, и Дьер отвлекся. «Где тебя тени носят? Тащи сюда, высочество, быстро!» — заорала трубка. «Жду около дома главного артефактора!» «Начинается!» — простонал про себя Дьер, вытирая разом вспотевшие ладони о штаны. «Нам туда!» — свернул он к ближайшей портальной площадке. «Так быстрее будет!» Огневики спорить не стали, только охранник принца все угомониться не мог. «У вас, наверное, рождаемость зашкаливает с такой рекламой, да?» — приставал он с глупыми вопросами. «О, смотри, какая красотка! Рыженькая! Платье рекламирует!» «Нет, визир новой модели», — устало пояснил Дьер, проклиная тот день, когда они решили связаться с огневиками. «А это блондинка продает новую самоходную повозку, а та брюнетка порошок для роста волос. Это в зеленом костюме предлагает отдых на островах. И все на этом, вас ждут», — взмолился Дьер. «Все так все», — согласился Ларс. «Смотрю, бабы у вас в пределе. Мужиков на деньги разводят, а сами при этом не дают», — похабно хохотнул он. Дьер скривился, но грубость проглотил, уговаривая себя потерпеть. «Скоро дикари уберутся, и все будет как прежде. Пусть, по сути, те и правы, но не им судить его мир». У дома главного артефактора было людно, и их появление встретили напряженным молчанием и мерцанием щитов. «Нас господин Тамс вызвал!» — поспешил успокоить силовиков Дьер. «А эти со мной!» Пока связывались с Алеста, пока получали подтверждение полномочий, неугомонный огневик изучал рекламу соседних магазинов. Как назло, та была одна откровеннее другой. Особенно на углу перекрестка, где обнаженный силуэт проглядывал сквозь капельки воды. «Знаешь», — горячо прошептал ему на ухо Ларс, — «я вот сначала любую из них хотел, особенно ту в красном, а теперь смотрю на них, это как огневуха. Когда начинаешь жрать каждый день, аж тошнит потом. Вот и не смотри!» — зло посоветовал Дьер, ощущая, как его начинает потряхивать. «Все огневикам не так. И воздух не нравится, и женщины на рекламе. Никакого понятия об эстетическом наслаждении». Наконец их пропустили за оцепление, попытавшись, правда, безрезультатно отобрать у Ларса меч. Они поднялись по лестнице на верхний этаж, где находилась личная лаборатория мастера. Здесь стояло еще одно оцепление, и силовики предприняли последнюю попытку не допустить гостей с оружием, но Алеста вмешался, буквально впихнув их в зал. «Ах ты, жирхва!» — эмоционально высказался Ларс, оглядываясь. Так-то лаборатория почти не пострадала. Стеклянный купол был цел, стены чуток обуглились. На полу темнели выжженные пятна, стеллажи с разбившимися колбами валялись спиной кверху. А на карте Фатары, занимавшей почти всю стену, зияла безобразная дырень. Зато книги не пострадали, и знаменитый стол из черного дерева стоял нетронутый. «Что вы замерли?» поторопил их Алеста, добавив поспешно. «Ваше высочество, у него воздуха минут на 15 осталось. Сделайте что-нибудь!» И все дружно посмотрели в центр зала, где за желто-оранжевой стеной стоял, шатаясь, пожилой мужчина, одной рукой держась за сердце. Щит накрыл его, как стакан насекомое, отсекая все, в том числе и воздух. «Так понимаю, он нашел заказчика?» Никак не отреагировал на приказ Арвел. «И что произошло?» Поинтересовался спокойно, изучая щит. «Мастер сразу понял, что-то не так!» Донеслось заикающееся из-за угла, и оттуда показался бледный, с пятнами сажи на лице мужчина. На совершенно седых волосах лежал слой пепла, но даже обрадовался, сказал-то так лучше, со стихией же! Предложил поработать, любые деньги обещал, благо, но тот хохотать начал. Мужчина, который явно был помощником мастера, захлебнулся воздухом. Его затрясло, он попытался ухватить одну руку второй, но промахнулся, вцепился стучащими зубами в рукав и замычал. Алеста махнул целителю, который присутствовал здесь же. «Стабилизируйте. Лучше снотворного». Не согласился тот. «Он почти теряет рассудок. Пусть расскажет до конца, а то нам не поверят. отдал распоряжение Алеста, мрачно наблюдая за тем, как артефактор под щитом бессильно опускается на колени. После манипуляций целителя помощник перестал трястись, глянул осмысленно. «Дальше!» — поторопил его Алеста. «Мастер попытался его остановить, создал уникальное по крепости плетение. Оно должно было его пленить, но...» Тут мужчина горестно всхлипнул. «Огонь сумел его обратить против мастера, перенаправить, и вот...» Помощник с отчаянием махнул рукой в сторону главного артефактора. «Я пытался взломать, и мастер, но...» Арвел вопросительно вздернул бровь, глянул удивленно на Алеста. «Наши попытки тоже провалились», — мрачно подтвердил тот. «Ловушка жрет силу, как проклятая. Ваше высочество!» — взмолился, сделав над собой усилие Алеста. «Прошу, помогите!» «Даже не знаю», — с явной издевкой протянул тот, перебросил прядь волос за спину, глянул с насмешкой. «Нам надо подумать. Дня три, да, Ларс?» «Не меньше», — оскалившись, подтвердил тот. «Дело-то серьезное. Чего торопиться? Мы сейчас этого паука из банки выпустим, а вы ему обратно почет и славу, лабораторию отдельную. А что такого? Подумаешь, ребенка на преступление отправил. Так, ради науки же, да? У вас все ради науки разрешено, я смотрю». Помощник артефактора со стоном опустился на пол. «Я не знал!» — пробормотал он, сотрясаясь телом. «Клянусь, не знал, кого он нанял! Мастер никогда не говорил, что это мальчик!» «Девочка!» — поправил, глядя в стену, Арвел. И мужчина побледнел, посмотрел с откровенным ужасом, а потом с глухим стуком приложился лбом об пол. «Умоляю!» — завопил он. «Простите, я не знал! Я бы никогда! У самого дети, а мастер, он же не для себя, он для всех! У него столько экспериментов, неоконченных! На долгие годы, а ему жить осталось пару лет, не больше. Сердце. Вот с отчаяния ограничителей и потерял...» «Конечно», — недоверчиво скривился Арвел. «С отчаяния он этот план много месяцев вынашивал. Не удивлюсь, если заказ на нужного ребенка у бандита, который у вас директором школы работает, пару лет висел. Удобно, знаете ли, прикрываться благими целями, используя для их выполнения чужие жизни. Если бы план не сработал, от ребенка кучка пепла осталась бы. Или вы думаете, мы свои артефакты не охраняем? Клянусь, он будет судим и ответит по строгости закона». Поспешно шагнул вперед Алеста. «И школу мы закроем, и всех причастных накажем». Дьер поймал себя на том, что кивает каждому слову начальства, с надеждой глядя на огневика. «Школу придется закрыть», — согласился тот, кривя губы в неприятной усмешке. «На пепелище нельзя учиться». Дьер аж пошатнулся, беспомощно посмотрел на начальника. Тот побледнел, стиснул зубы, посмотрел на дверь и остался на месте. «Им не разорваться. Школе придется отбиваться самой. Главный артефактор важнее. Точнее, важнее те разработки, которые тот не закончил. Асмос желает, как заинтересованная сторона, присутствия на суде», выдвинул унизительное условие высочества. «Им, фатарцам, не доверяют какие-то дикари!» Возмутился был Адьер, но вслух говорить ничего не стал. Алеста ответил тяжелым взглядом, который Арвел встретил все с той же усмешкой. «Хорошо», — выдавил начальник из себя согласие. Принц кивнул, на лице золотом полыхнули зрачки, и воздух в комнате потеплел, щит над артефактом засиял, с него желтыми каплями потек, вытягиваясь в алые нити огонь. Дьер впервые видел, как работает огневик. От чужой силы защипало кожу, запекло жаром. Он не мог точно определить, сколько силы сейчас собралось в комнате, но его прошибло в пот, глаза залило, во рту пересохло, а этот все тянул и тянул, впитывая энергию, словно губка. Дьера давно бы порвало от такой мощи, резерв бы переполнился, и привет, а тот, словно бездонный, подумал он с завистью, облизывая губы. «Хватит тебе!» — проворчал Ларс, и в который раз Дьер отметил отсутствие почтения между этими двумя. «Переберешь еще, на баб потянет. Они у них тут на каждом углу себя предлагают. У них от перебора энергии на баб тянет, успел восхищенно подумать Дзьер, как огневик вытащил из ножен меч, за пару секунд добрался до главного артефактора, размахнулся. «Ложись, щиты!» — крикнула Алеста, и все дружно рухнули, прикрываясь. Меч вошел в ловушку, словно в масло. Конструкция загудела, задрожала, пошла рваными волнами, а потом рванула во все стороны, вышибая крышу и расшвыривая людей по сторонам. Дзьера хорошо так впечатала в тот самый знаменитый стол, видавший столько великих открытий. Щит выдержал удары стихии, а вот спина соприкосновения с черным деревом нет, и в ней что-то с хрустом сломалось. «Сдыхла!» — простонал Дзьер, поднимаясь на четвереньки, тряся головой и пытаясь избавиться от звона в ушах. «Все живы!» — донеслось, словно сквозь туман встревоженное, и зал начал наполняться перепуганной охраной. Дзьеру помогли подняться. «Нормально!» — хрипло отмахнулся он от помощи, сплюнул скопившуюся во рту кровь, огляделся. По лаборатории словно огненной метлой прошлись. Карта обуглилась, книги запеклись, колбы превратились в лужицу стекла, крыша исчезла, словно ее и не было. И ветер унес, кружа чье-то обугленное перо. Внутри Дзьера полыхнула, зревшая целый день злость. Он оттолкнул руку целителя, зашагал, пылая гневом, в ту сторону, где стоял, опираясь на меч, ничуть не пострадавший огневик. «Урод!» Он все же его достал. Кулак звучно впечатался в скулу огневика. Тот покачнулся, отступил назад, удерживая равновесие, глянул удивленно, даже не скривившись от боли, а в следующий миг Дьер задохнулся. Кулак мужчины обманным движением пробил его блок, достав до солнечного сплетения. Дьер считал себя неплохим бойцом, но огневик двигался размытой тенью, и следующий удар он тоже пропустил. «Отставить! Прекратить!» Заорали с двух сторон. На плечах повисли. Дьер зарычал, рванулся. Спазм отпускал, и гнев требовал реванша. «Уволю! Закопаю!» — орало на ухо начальство. «Ты что устроил? Щенка избить решил? Полегчало!» Злым шепотом выговаривал огневику принц. «Он нас чуть не угробил!» — пытался оправдаться Дьер. «И главного артефактора убил!» Тот точно не выжил. В эпицентре же взрыва был. «Так он первый начал. Накинулся вдруг. Я ему ударить позволил». Донеслось ленивое, и Дьеру аж поплохело от обиды. То есть ему позволили. И он стиснул кулаки, мечтая добраться до косичек и выдергать все до единой. «Жив, артефактор!» — зашипел ему разозленно начальник, когда он снова попытался дернуться. «Молодой еще, не знает, что столь жирных и старых пауков простой ловушкой не прибить!» — обидно хохотнул огневик. «Вот и объяснил бы ему по-нормальному, а не в драку лез!» — недовольно заметил принц, добавляя. «Ты же старше!» «Все!» — дернул плечами Дзьер, потребовал. «Отпустите! Нормально! Не убью я его!» Алеста нехотя отступил, открывая ему вид на довольного огневика и стоящего рядом принца. «Не пепли, малой!» — примирительно сказали ему с кривой ухмылкой. «У тебя и шанса не было достать меня по-серьезному. Я рожи десятками бил, когда тебя еще и в природе не существовало. И меня тоже не было», — вдруг серьезно подтвердил принц. «Хотя сейчас мне кажется, что из нас двоих старший брат — это я», — проворчал он. Дзьер моргнул, и первой панической мыслью было — ослышался. Потом вгляделся в лица огневиков. Так-то они все похожи. Темный цвет кожи, словно крепкий загар, желтый цвет глаз. Но что-то такое схожее, родственное, бросилось вдруг в глаза. «Да ладно, малыш, не злись. Аж побледнел, как скрутило. Выпьем вместе, я проставляюсь. Тебя сразу отпустит, проверенный метод». «Ты... вы...» — выдохнул он, все еще не веря. «Принц? Из какого ты меня сдал?» — укоризненно протянул брату Ларс. «Весело ж было, он меня за твоего охранника принял. В лицо тыкал, презирал. Забавно так. «Чтоб ты отвечал за свои действия не как охранник», — со вздохом пояснил Арвел. «А то устроил драку, совсем одичал со своими бандитами, еще и ловушку вскрыл без предупреждения. Она все равно рванула бы, столько силы туда вогнали с дуру. Куда ее девать было? Пусть спасибо скажут, я большую часть вверх по мечу направил. Так что гордись, малыш». И он ласково посмотрел на Дьера. «С самим принцем Ларсом дрался. У нас это честь. Если жив остался, конечно. Но посмертное признание тоже ничего». И он снова хохотнул. «Спасибо за ловушку», — сипло проговорил Алеста, нарушая повисшую после слов принца напряженную паузу. Выразительно откашлялся, добавляя: «Ваше высочество, у вас странное для Асмоса имя. Такое и у нас встречается. Это моя матушка. В то время Фаттарой была увлечена. Всякие у нас сказки про вас ходили. Вот и назвала», — охотно пояснил Ларс. «Еще раз спасибо, ваше высочество». Начальство приходило в себя, возвращая себе уверенный тон. «Но нам пора. Нужно перехватить стихию, пока она не натворила дел». «Это не к нам», — небрежно пожал плечами Арвел, и брат его поддержал, положив ладонь на плечо. «Мы здесь, за кроликом».